Глава 11. На следующее утро Зырянов приехал совсем рано. Буквально после завтрака и был полностью экипирован, хотя, конечно, его экипировка с нашей рядом не стояла. Отметил он это хмыканьем, но спрашивать ничего не стал, и на том спасибо. Как ни странно, маршрут мы с Олегом обсудить не успели, задумались о нем, только перейдя наизнанку. Собственно, разницы для нас никакой не было. В прошлый поход мы добрались только до реки, а больше ничего осмотреть не успели. Поэтому в моей личной карте было только два маяка. У места прокола и у того места, где я вытащил нимфею. А уж темных неисследованных мест хватало. «Куда идем?» — деловито спросил Зырянов. «У реки мы были. Имеет смысл пойти в другую сторону. Может, на лес наткнемся или горную гряду?» — предложил дядя. «Там будет не так спокойно, как здесь, а значит, сможем разжиться чем-нибудь новеньким». Я тоже посчитал, что к реке без контейнера для изнаночной рыбалки лучше не соваться, если, конечно, я не собираюсь и дальше прокачивать целительство экзотической рыбной ловли и наживца. Оно так качается быстро, но немного экстремально, чего Зырянов не поймет. Зырянов посмотрел направо, налево, обернулся. Но везде был один и тот же пейзаж, без намека на что-то новое. Но ведь прилетали откуда-то бархатницы. «Куда идем?» — повторил он вопрос. «Если местность неизвестна, далеко лучше не углубляться. Час в одну сторону, час на возвращение достаточно». Я прикинул, откуда примерно вылетели тогда бархатницы, и предложил. «Налево, немного наискосок. Если за час дойдем до реки, то еще там посмотрим. В принципе, от запаса травок, которые я нашел на берегу, я бы не отказался. Они уходили только так, и, в отличие от шкур изнаночных тварей, надолго в стазисном ларе не задерживались». «Принято», — согласился Зырянов. Двигались мы медленно, потому что время от времени я отвлекался на сбор ингредиентов для алхимии, наполняя потихоньку контейнеры. Наше движение больше всего напоминало прогулку, причем если Олег и Зырянов двигались медленно и строго в одном направлении, то я, как щенок на выгуле, носился кругами, собирая нужные и ценные ингредиенты и используя все доступные мне заклинания по поиску. Расслабились мы конкретно, поэтому я даже задним числом удивился, что успел среагировать, когда на меня вылетела змея и снести ей голову. Причем вылетела она сквозь мою ногу из норы, на которую я наступил и которую заметил уже потом. В ноге появилась дыра диаметром сантиметров 5, из которой полила кровь, а я смотрел то на нее, то на валяющуюся рядом змею, и в голове всплывали странные мысли. Аспид пятнистый. Используется в алхимии, кожевничестве и садоводстве. «В каком еще садоводстве, писец?» «Из туловища прекрасное удобрение для яблонь выходит. Я тебе расскажу. Но потом. Рано и займись, а то рассказывать будет некому». Мне показалось, что времени с нападения и до осмотра раны прошло много, но на деле я ее уже обрабатывал, когда Зырянов и дядя до меня добежали. Антидотом я тоже воспользовался, потому что в голове начало шуметь. Один флакон я выпил, один плеснул на рану. «Ты как?» — выдохнул дядя. «Жить буду. Только не знаю, хватит ли регенерации, чтобы дыра в ноге заросла бесследно». «Он еще шутит. Ногу покажи!» — рявкнул дядя. А что там было показывать? Разве что безнадежно испорченную кроссовку. На самой ноге после промывания водой стало заметно, как быстро работает мой тандем регенерация зелья. Только тут я сообразил, что змея не выгрызла кусок из ноги, а проткнула каменной твердости шипом на носу. Добралась бы до моей головы, никакая регенерация не спасла бы. В лучшем случае получилась бы та самая кома, из которой моя сила продолжила питать Владика. А нет, не продолжила бы. Дядя и Зырянов без меня отсюда бы не вышли, а значит, кома была бы короткой, как и Владиковое питание. «Он вообще до твоей силы не дотягивается, когда ты наизнанке», — неожиданно сказал писец. «Поэтому, когда у него занятия начнутся, нужно будет как-то ходить с оглядкой на них, чтобы не спалиться раньше времени». «Когда у него занятия начнутся, начнутся и у меня. Мне не до походов наизнанку будет в это время». «Вы что, в обычной обуви?» — вытаращился на нас Зырянов. «Вы ненормальные?» «Мы с артефактами», — возмутился дядя. «Кстати, почему они на физическое нападение не среагировали?» «Потому что я взял только против ментала. Повинился я. Не подумал, что тут может быть что-то опасное, а противоментальный решил вообще не снимать. Жутко захотелось есть, но у меня на такой случай были припасены бутерброды с рыбой. Умял я их, почти не чувствуя вкуса, под непрерывное дядино ворчание, что он считал меня куда ответственнее, чем я оказался. «Ты же знаешь, мне нужно, чтобы регенерация работала на полную», — напомнил я. «У трупа она работать не будет», — заметил Зырянов. «Друзья, товарищ, так дело не пойдет. Я к вам отношусь как к взрослым ответственным людям, а по факту нужно проверять каждый пук. Илья, в следующий раз выходишь с полным набором артефактов. Можно прикупить усиленную обувь или хотя бы стельки. Ссылку на них отправлю. Как бы ни казалось, здесь безопасно, это изнанка. Ударить может в любой момент. Прокачка регенерации занимайся снаружи, где ничего не будет угрожать смертью». Змею я собрал целиком, разделывать буду потом. Разве что яд сцедил, потому что он мог испортить остальное. «Кстати, целительство у тебя почти до максимума этого уровня скакануло», — обрадованно сообщил писец. «Больше экстремалить не надо. Фоново дойдешь примерно за неделю». «Похоже, мне больше и не надо. Почти хватило. Больше подставляться не буду». «Больше не получится. Мы возвращаемся», — скомандовал Зырянов. «Ты все равно сейчас не боец». «С последним я бы поспорил, потому что чувствовал себя намного лучше, чем после нападения осетреца, хотя когда мы двинулись в обратный путь, обнаружил, что и нога побаливает, и что шагать стало тяжелее, и что реакция замедлилась. Так что я смирился с тем, что добыча сегодня не слишком удачна, хотя на неделю алхимии должно хватить». По выходу из прокола Зырянов насел на меня с вопросами. Не надо ли мне срочно к целителю, и точно ли я себя чувствую нормально? В доказательство того, что со мной все нормально, я проводил его до калитки и даже почти не прихрамывал. Он посоветовал не геройствовать, после чего отбыл, захватив с собой бутылки с алхимией и пообещав приехать через неделю. Не успели захлопнуть калитку, как зазвонил дядин телефон. «Добрый день, Аристарх Петрович!» «Немедленно?» «Немедленно не получится, мне до вас полчаса ехать». «А мой племянник вам зачем?» «Мне не нравится, что его беззастенчиво используют в своих целях. Он себя не слишком хорошо чувствует. Я приеду, а Илья по самочувствию». Олег говорил довольно ровно. Недовольство в основном показывал физиономией, которую видел только я. Я дядя понимал, напрямую Лихолетова он отказать не может. Какое-никакое, но начальство. Мне лишние пробуждения артефактов тоже не нужны, особенно в свете того, что Зырянов попросил не выпендриваться. Но не получится ли так, что выпендриваться я начну именно когда откажусь помогать Лихолетову? Олег закончил разговор и спросил у меня. «Илья, ты как? Сможешь со мной поехать? Темнит чего-то Лихолетов. Может, опять Волков? Какие могут быть у него к нам претензии? Договор он разорвал сам. Хотя, конечно, это Волков». Дядя поморщился. «В прошлый раз со своим враньем до главы гильдии дошел. Мало ли до кого дошел в этот раз. Я с тобой поеду, хотя я, конечно, лучше бы поспал», — признался я. «Но мало ли в чем причина. Может потребоваться мое подтверждение». «Грузовичок возьмем», — решил дядя. «В случае чего Лихолет, вот так и скажем. У нас стройка, закупаемся стройматериалами». По комфорту, конечно, грузовичок дядиной машине уступал. Но я и в нем умудрился задремать сразу, как мы выехали из поселка. После сна, на удивление, разбитым себя не почувствовал. Наоборот, короткого отдыха хватило, чтобы взбодриться. Поэтому, когда мы остановились у здания, в котором находилась контора гильдии, из кабины я не выполз, а спрыгнул и не испытал от этого ни малейших неудобств. Секретарша в приемной Лихолетова сразу пригласила нас пройти к нему. Признаться, я ожидал обнаружить там скандального Волкова, но кроме хозяина кабинета там никого не было. «Олег Васильевич, Илья, счастлив видеть вас в добром здравии», — оживился Лихолетов при нашем появлении. «Дело вот в чем. Раскопки. Первичный осмотр уже есть и прогноз как очень перспективного места. Можно сказать, нам всем повезло». Он выразительно поиграл бровями, намекая на важность события. Я непонимающе посмотрел на дядю. Тот поморщился, причину чего обозначил сразу. «На княжеских землях?» «Почему сразу на княжеских? Да или нет?» «Да». Сдулся Лихолетов. «Но вы же понимаете, Олег Васильевич, что все равно кому-то там нужно отработать, а конкретно вы ничем сейчас не заняты. и в ближайшее время контрактом не связаны. Я готовлюсь к учебному году в новом для себя учебном заведении. Боже мой, отчитайте курс по старой методичке, кто вас будет проверять? Это же не профильное заведение, отмахнулся Лихолетов. Зато долг перед княжеством отдадите на ближайшие 5 лет. Я 2 года назад отдавал. Разве? Удивление Лихолетова было столь фальшивым, что даже я понимал. Все это он прекрасно знал. Можете проверить. Так что я отказываюсь. Откажетесь тогда перед князем, проворчал Лихолетов, вставая из-за стола. Он вас лично просил на эти раскопки и вскоре подойдет сам, чтобы ввести в курс дела. Распоряжусь-ка я пока о чае. После этого заявления он выскочил из кабинета и запер за собой дверь. Какое-то странное поведение для главы гильдии, который по определению должен вести себя как уважаемая персона, а не как террорист, захвативший заложников. Олег подергал дверь и выругался. Тоже не как солидный археолог, а как взбешенный до нельзя человек. «Олег, в чем суть проблемы?» «Это наши внутренние разборки», — раздраженно ответил Олег. «За раскопки на княжских землях платят по минималке, которая не покрывает расходы, предметов нельзя взять в уплату, да и никаких нельзя. Все они уходят в княжеские запасники. Со всех сторон невыгодное мероприятие. Но поскольку гильдия обязана участвовать в таких раскопках, на них отправляют по графику. Сейчас точно не моя очередь, но Лихолетов с какого-то посчитал, что я ему обязан за работу тут, и пихнул меня в обход графика, чтобы освободить кого-то из своих любимчиков». «Он сказал, что князь просил лично тебя», — напомнил я. «Боже, да он еще не то скажет!» Олег лупанул кулаком по двери. «Поди сам рекомендовал меня как исключительного специалиста, которому помогает племянник интуит». «Ничего, у меня есть железная причина для отказа». Он успокоился, улыбнулся мне немного кривой, но очень злой улыбкой. Ждать нам пришлось недолго. Буквально минут через 10 вернулся Лихолетов в сопровождении не князя, но его старшего сына. Того самого, который мне помог с пучеглазом. Но сейчас он сделал вид, что видит нас впервые. «Александр Павлович, это наш лучший специалист, Олег Васильевич Песцов, который с радостью возьмется за такие интересные раскопки», — сообщил Лихолетов. Его секретарша уже вкатывала столик с чайником и вазочкой с печеньем, которая выглядела так, как будто глава гильдии его лично выкопал в самом начале своей карьеры. Я бы такое даже пробовать не рискнул бы. «Мне очень жаль, но у меня нет такой возможности», — ответил дядя. «К сожалению, Аристарх Петрович меня не дослушал, и я не успел ему сообщить, что на нас с племянником висит обременение штрафом, которое мы должны будем выплатить, если не успеем привести участок в порядок». «А вы успеете?» — подал голос Шелагин. «Речь идет о магической аномалии, насколько мне помнится». «Мы ее приглушили родовой методикой», — ответил дядя. «И сейчас восстанавливаем дом из того, что скопилось на участке. Успешно восстанавливаем, но если будем отвлекаться, потратим все деньги со счета на штраф». «В договор войдет освобождение вас от штрафа, скажем, на год», — предложил Шелагин. Лихолетов так обрадовался, как будто от штрафа освобождали его лично, и посмотрел на дядю так, как будто тот теперь уже точно должен был согласиться. Но у дяди и меня на это лето были другие планы, в которые входило освоение изнанки, алхимия и отдых у бассейна на участке. И не входила поездка надолго куда бы то ни было. «Не уверен, Александр Павлович, что нашу стройку можно оставлять без присмотра», — кисло сказал дядя. «Лето пройдет быстро, жить в палатке не получится». «Судя по тому, что вы уже заказали кровати, из палатки вы собираетесь перебраться внутрь», — проявил информированный Шелагин. «Там была хорошая скидка, не удержались», — не сдавался дядя. «Меня удивляет, что на столь почетное дело Аристарх Петрович отправляет именно меня, хотя под его руководством работают куда более умелые археологи». «Не прибедняйтесь, Олег Васильевич», — возмутился Лихолетов. «Несмотря на молодость, вы прекрасный и успешный специалист. Вон, господин Волков уже раскаялся, что разорвал с вами контракт. Просил посодействовать в восстановлении. Я отказал». «Чрезвычайно вам признателен, Аристарх Петрович. Но должен предупредить, что никакая ваша просьба не заставит меня больше связаться с этим типом». «Мы отвлеклись от обсуждаемой темы», — холодно сказал Шелагин. «Признаться, проблемы господина Волкова меня волнуют очень мало. Мне нужно, чтобы раскопки были произведены грамотным специалистом, За это я готов закрыть глаза на многое, не только на штраф. «Более законопослушного рода, чем Песцова, трудно найти», — пафосно сказал дядя. «Как с этим сочетается торговля запрещенной алхимией?» «Олег Васильевич, как вы могли?» Возмущенно ахнул Лихолетов и встал так, чтобы каждому стало понятно. Он не с нами и вообще осуждает любое нарушение законов. «Запрещенной алхимией мы не торгуем, нелицензированной — да. Но при личной продаже это допустимо», — ответил дядя. «Мы не нарушаем закон». Лихолетов немного успокоился и придвинулся к нам. Но не настолько, чтобы можно было посчитать его нашим сообщником. «Но и не платите налоги с продаж». «Сколько там этих продаж?» «Так, племяннику на развлечение. Он в последнее время увлекся предметами древних, решил собирать свою коллекцию монет, и не только». Вид у дяди был уже не столь уверенный, как в начале разговора. Слишком много она знал Шалагин, что говорило о том, что интересовался он именно нами и хочет именно нас. Призрак лета, проведенного Сноутом в беседке у бассейна, становился именно призраком. Это понимал дядя. Это понимал и я. «Тем не менее, к штрафу за ненадлежащий участок можно выписать еще и штраф за незаконную торговлю». «Вы нас фактически шантажируете», — поморщился дядя. «Я договариваюсь», — нагло ответил Шелагин. «Обрисовываю ваши плюсы от нашего сотрудничества». «Это не плюсы. Отсутствие штрафов — это скорее нечто нейтральное». «А что бы вы посчитали плюсом?» «Скажем, некоторое количество вещей древних, которые я бы выбрал на определенную сумму», — предложил дядя. «Согласен», — неожиданно ответил Шелагин. «Сумма будет зависеть от количества вещей, пробужденных вашим племянником». На лице Лихолетова отразилась целая гамма чувств. Наверное, таких условий до нас не предлагали никому. «Это уже интересный разговор, Александр Павлович», — признал дядя. «На таких условиях я готов с вами сотрудничать. Но только если пункт про штраф будет внесен». «Будет, Олег Васильевич». Договор утрясали около часа, после чего Шелагин передал нам флешку с информацией по месту будущих раскопок и выразил желание, чтобы к ним мы приступили как можно скорее. Радовало, что место раскопок было не очень далеко от Верейска, и при желании раз в неделю можно было выбираться домой. Как только мы вышли из гильдии, дядя сказал: «Предлагаю в Горинск поехать на грузовичке. В него точно влезут все мои артефакты и кое-что еще».